Снаружи лорд Дривер прижал правую ладонь ко лбу. «Послушайте, Пит, — сказал он, — а? Кто это, черт подери? Кто, Штырь? Он мой камердинер. Ваш камердинер? И он всегда такой? То есть разгуливает, будто комик из мюзик-холла, и танцует, а? Кстати, на каком языке он говорил? Я понимал одно слово из десяти, а то и меньше». «Ха, на американском, диалект Бауэри». «О, ну, полагаю, если вы его понимаете, тогда ничего. А я так ни слова. Черт возьми!» — перебил он себя со смешком. «Я бы дорого заплатил, чтобы посмотреть, как он будет разговаривать со стариком Сондерсом, нашим дворецким. У него же манеры, герцогу далеко». «Штырь его перевоспитает», — сказал Джимми. «Как вы его называете?» «Штырь». «Странное имя, а? Модное в Штатах, уменьшительное от Алджернон. Держится он как-то слишком по-приятельски. А это его независимое воспитание. Они в Америке все такие. Милая страна. Вы бы ее полюбили. Ну, Покедова, Покедова». На нижней ступеньке лорд Дривер остановился. «Послушайте, вот оно что. Рад за вас, но что оно что? Я чувствовал, что раньше уже видел его лицо где-то, только не мог вспомнить, где. А теперь знаю, он типчик, который вчера заходил в приют. Тот, которому вы дали фунт». Лицо Штыря принадлежало к тем, которые, пусть и не поражая красотой, в памяти, однако, запечатлеваются. «Совершенно верно», — сказал Джимми. «Я все думал, узнали вы его или нет. Дело в том, что он одно время служил у меня в Нью-Йорке, а вчера нельзя было не заметить, что он нуждается в помощи, но я и нанял его снова. Собственно говоря, мне требовался человек, чтобы заботиться о моих вещах, а Штырь для этого годится не хуже всякого другого». «Понятненько. А ловко я его узнал, верно? Ну, я пошел. До свидания. 2:15 от Паддингтонского вокзала. Встречу вас там. Если доберетесь туда прежде меня, возьмите билеты до Дривера». «Заметано. Всего хорошего». Джимми вернулся в столовую. Штырь, который по мере возможности разглядывал себя в зеркале, обернулся с обычной ухмылкой. «Босс, а что это за фраер? Вроде тот, с кем вы вчера были». «Он самый. Сегодня мы поедем с ним в деревню, Штырь, так что приготовься». «Чего-чего, босс?» «Он пригласил нас в свой загородный дом, и мы отправляемся туда». «Чего? Нас обоих?» «Да, я сказал ему, что ты мой слуга. Надеюсь, ты не обидишься». «Не, чего тут обижаться, босс?» «И то верно. Ну, за сборы. Мы должны быть на вокзале в 14:45». «Само собой». «И, Штырь, что, босс, ты приобрел другую одежду, кроме этой?» «Не, один шикарный костюмчик и лады. Зачем мне больше-то?» «Я одобряю твою спартанскую простоту», — сказал Джимми. «Однако на тебе городской костюм, идеальный для Гайд-парка или раута у маркизы, но по самой своей сути столичный. Для деревни тебе требуется нечто совсем иное, что-то не яркое и не броское. Мы сейчас же этим займемся, и я помогу тебе выбрать». «А этот в деревне не годится?» «Ни в какую, Штырь. Он ошарашит сельский ум. В Англии к таким вещам относятся строго». «Ну и дураки», — сказал загнанный в тупик верный последователь красавчика Бруммеля. Бруммель — законодатель мод в высшем лондонском свете в начале XIX века. «И еще одно, Штырь. Я знаю, ты извинишь мне это упоминание. Пока мы будем гостить в замке Дривер, ты будешь пребывать в близком соседстве со столовым серебром и еще всякой всячиной. Так нельзя ли попросить тебя подавить профессиональные инстинкты? Я уже об этом упоминал в общем плане, но это конкретный случай». «Да мне сложа руки сидеть», — осведомился Штырь. «Не даже ложечки из солонки», — сказал Джимми неумолимо. «Ну, а теперь свистнем такси и поедем тебя одеть». В сопровождении Штыря, который теперь выглядел почти респектабельным в костюме из синей саржи, прямо с плечиков, Джимми вышел на Паддингтонский перрон, имея в запасе 15 минут. Лорд Дривер появился 10 минут спустя. Рядом с ним шел человек, на вид ровесник Джимми, высокий и худой, с холодными глазами и крепко сжатыми узкими губами. Костюм сидел на нем так, как костюмы сидят на одном мужчине из тысячи, и был наиболее привлекательной его частью. Его внешность наводила на мысль, что еда не идет ему на пользу, а размышлений еще меньше, и он преимущественно молчал. То был высокородный Луис Харгейт. Лорд Дривер представил их друг другу, но у Джимми, пока они обменивались рукопожатием, Возникло ощущение, что этого человека он уже встречал.